Глава 13. «Неужели это храм?» Гвидион с удивлением смотрел на массивную каменную стену высотой в добрых 3 фута, окружавшую территорию храма. «Больше походит на оборонительный комплекс». «По сути, так оно и есть», — подтвердила Эовин. «Это орденская школа, поэтому и находится за городом. В Кирте есть небольшой храм для всех, кто хочет помолиться Арии, а это место исключительно для верных служительниц богини». Гвидион присвистнул и слегка подтолкнул Харада локтем. «Какая честь, нам будет позволено войти в святая святых знаменитого ордена!» «Только мне понадобится завязать вам глаза, а еще, если вы кому-то проболтаетесь о том, что здесь узнали, орден будет преследовать вас, пока не заставит замолчать. Навсегда». «Что? Правда?» Гвидион изучающе посмотрел на Эовин, пытаясь понять, это предупреждение или она просто так шутит. «Конечно, нет», — весело подмигнула Эовин. Перспектива наконец-то снова оказаться в безопасности, узнать необходимую информацию и получить помощь окрыляла ее. «Здесь точно не возникнет никаких непредвиденных ситуаций». Она шагнула вперед и постучала в высокие ворота. Не прошло и секунды, как отодвинулась в сторону небольшая створка, которая располагалась в двери на уровне глаз. «Что вы хотите?» — спросил молодой женский голос. Эовин достала кулон с луком и подняла так, чтобы стражница могла увидеть. «Я путешествую по поручению ордена, и мне нужна помощь. Как вас зовут?» Судя по всему, девушка была новенькой. 2 года назад Эовин провела в этом учебном заведении почти 6 месяцев. «Эовин Ариасан!» — восторженно ахнула охотница за воротами. Пусть она и не была знакома с Эовин лично, но, очевидно, слышала истории. «А кто ваши спутники?» «Торстен и Харат, 2 состоятельных гражданина, которых я сопровождаю в Беллинтор по поручению ордена, а девочку зовут Эллен». Она нежно притянула к себе малышку. «Сирота, я подобрала ее по дороге». «Пожалуйста, подождите здесь!» Створка снова захлопнулась. «Она что, не хочет нас впускать?» — неуверенно спросил Харат. «Просто нас не ожидали, и мы не можем доказать, что мы те, кем представились, поэтому она и отправилась посоветоваться со старшей». Харат покачал головой. «Я думал, только ты такая мнительная, но, похоже, у всех охотниц с доверием какие-то проблемы». «Вряд ли мы стали бы самой сильной независимой организацией, если бы слепо доверялись всем и каждому». Услышав тихие шаги, которые быстро приближались, она предостерегающе поднесла палец к губам. Створка снова открылась. На этот раз пришедших оглядывала, судя по глазам, более пожилая женщина. «Эовин, это действительно ты?» Радостно, но при этом как будто и немного обреченно, вырвалась у нее. «Гейра!» Эовин почтительно поклонилась. «Давно не виделись». «Не так уж и давно». Улыбка в голосе придала словам остроту. «Не извольте беспокоиться», — усмехнулась Эовин. «Я научилась держать себя в руках». «Хотелось бы надеяться», — вздохнула Гейра. Раздался громкий скрип, женщина отпирала дверь. «Что ж, добро пожаловать». В узком проеме появилась и сама Гейра. Она выглядела лет на 60. Ее седые волосы были коротко острижены, а жилистая фигура, облаченная в темно-коричневое боевое снаряжение, казалось, ничуть не утратила своей силы. Несмотря на это, в глазах пожилой охотницы светились тепло и доброта, которыми обладали немногие ее подруги. Протянув руки навстречу Эовин, Гейра коротко обняла ее. Эовин осторожно ответила тем же. Ей всегда нравилась эта замечательная женщина, которая учила ее скорее искусству исцеления, а не борьбы. Настоятельница отступила на шаг, пропуская гостей. «Входите и будьте как дома». А что делать с их оружием? Со страхом покосившись на мужчин, нервно спросила девушка лет 15, которая и привела Гейру. «Не думаю, что нам удастся забрать оружие у Эовин», — мягко заметила Гейра. «Что же до ее спутников?» «О, за них я ручаюсь», — быстро заверила Эовин. «Каждый из них — человек чести, проблем с ними не возникнет». «Хорошо, пусть будет так», — серьезно кивнула Гейра. «Мы разместим вас в гостевом доме. Если пожелаете, Кира проводит вас». «Нет, не нужно», — отмахнулась Эовин. «Я знаю дорогу». Девушку это явно порадовало и успокоило. А Эовин невольно задалась вопросом, что с ней могло случиться. Лишь немногие охотницы приходили в Орден просто так, без уважительной причины. «Через час я жду вас в своем кабинете», — объявила Гейра. «Интересно, что привело вас к нам?» Несмотря на двухлетнее отсутствие, Эовин ориентировалась без труда. Она решительно свернула на тропинку, которая шла между тщательно ухоженными клумбами. «Почему здесь так тихо?» — с любопытством спросил Харрет. «Будто и нет никого». «Большинство охотниц, скорее всего, на занятиях. Одни учат, другие учатся. Те же, кто недавно тренировался в саду, по всей видимости, незаметно наблюдают за нами, чтобы убедиться, что мы не замышляем ничего дурного». «Я что-то никого не вижу». Харрет с удивлением огляделся. Эовин тихо хихикнула. «Так в этом и смысл упражнения». «А вы-то сами их видите?» — с вызовом бросил Гвидион. «Конечно», — ответила она с улыбкой. «Хотя это не совсем честно, я ведь знаю тут почти все укрытия». «По-моему, вон там кто-то сидит», — Эллен указала на густую крону дерева, мимо которой они как раз проходили. «Как ты это поняла?» — поинтересовалась Эовин. Малышка на мгновение остановилась и наклонила голову. «Там кто-то напряженно дышит, словно очень торопился забраться наверх, а я это слышу». «Очень хорошо», — похвалила Эовин, услышав, как обнаруженная охотница тихонько выругалась. «Напомни мне никогда не играть с тобой в прятки», — усмехнулся Харрет, и Эллен тоже хихикнула. Они добрались до одноэтажного каменного строения, расположенного в стороне от главного здания. Эовин толкнула дверь и провела своих спутников внутрь. «Судя по всему, гостевой дом полностью в нашем распоряжении», — с удовлетворением отметила она, поскольку внутри стояла тишина. Да и не похоже было, что тут еще кто-то есть. «А значит, у каждого будет отдельная комната. Можете занять те, что по правую руку, а мы с Эллен возьмем левые. Если кому-то нужно освежиться, душевая в конце коридора». К тому времени, как она помогла Эллен вымыться холодной водой из стоявшей наготове бочки и вымылась сама, час, отведенный им Гейрой, почти истек. Эовин подумывала на время совещания оставить девочку в гостевом доме, но не хотела, чтобы Эллен заскучала, начала слоняться без дела и в итоге забрела куда не нужно. В прошлый раз, когда они оставили малышку без присмотра, та стащила яйцо флигеров. Расчесав влажные волосы Эллен, она привела в порядок свои, и вместе они отправились в путь. Мужчины уже ждали их. Оба даже побрились, что еще больше подчеркнуло их привлекательность. Хорошо, что они не собирались задерживаться здесь надолго. Многие охотницы были не столь сдержаны, как Эовин, и могли просто взять то, что им понравилось. От мысли, что одна из них могла начать заигрывать с Харадом, Эовин не на шутку рассердилась. Пришлось даже несколько раз глубоко вздохнуть, чтобы справиться с гневом. В конце концов, вряд ли такую реакцию назовешь нормальной. К тому же Харрет был свободным человеком, и предложенная интрижка не означала, что он пойдет на это. Нахмурившись, Эовин покачала головой. «Все хорошо?» — с тревогой во взгляде спросил Харрет, и Эовин почувствовала, что краснеет. «Лучше не бывает», — прорычала она. «Идем». И охотница зашагала так быстро, что Эллен, которую она держала за руку, чуть ли не бегом бежала, чтобы не отстать. Что это на нее нашло?» — тихо осведомился Гвидион. «Не знаю», — удивленно ответила Эллен. «Она была очень мила со мной, даже расчесала». Девочка мгновение помолчала. «Что-то стряслось?» — проговорила она таким старческим тоном, что Эовин невольно рассмеялась, а потом избавила темп, чтобы остальные могли с ней поравняться. «Все со мной в порядке», — объяснила Эовин. «Просто не хочу опаздывать. Гейра очень не любит, когда ее заставляют ждать». Они уже поднимались по лестнице в главное здание. Харрет одобрительно присвистнул, когда заметил большие и тяжелые металлические двери. «Да это крепость внутри другой крепости!» «Так и задумано. Комплекс существует не одну сотню лет. Пережил немало войн и осад. Один только факт существования боевого ордена, в состав которого входили только женщины, был для мужчин своеобразным вызовом. Некоторые из них видели в охотницах угрозу и пытались нас уничтожить. А у кого-то имелись иные желания, если понимаете, о чем я. Столько женщин в одном месте, конечно, как тут устоишь? Так что без ведома охотниц никто не переступил бы порог этой крепости». «Хорошо, что те времена давно минули», — заметил Гвидион. «Тимсдель сейчас процветает». Звучало вполне правдоподобно, но реальность все равно оставалась не столь радужной. «Вы не обратили внимания, с каким страхом на вас косилась Кира? По всей видимости, она немало настрадалась, если теперь с опаской относится к мужчинам». Гвидион опустил голову. «Увы, всех подонков не уничтожить». К ним подошла молодая женщина в длинных светлых одеждах, которые приятно контрастировали с темным оттенком кожи, и слегка поклонилась. «Я отведу вас к Гейре», — официальным тоном объявила она, а затем украдкой улыбнулась Эовин. «Я очень рада, что ты вернулась». Она повела гостей вверх по лестнице. Эовин уставилась на провожатую с удивлением. «Леандра, ты!» «А я думала, ты давно уже стала охотницей». «Так я ею и стала», — молодая женщина звонко рассмеялась. «Но до сих пор с удовольствием помогаю Гейре, если у меня нет других дел. В отличие от некоторых, мне нравится ей помогать». Эовин прикусила губу, догадавшись, на что та намекает. Сама она не слишком охотно помогала Гейре в делах и всегда старалась найти возможность этого избежать. «Смотри, не заржавей. Хочешь, устроим дружеский поединок чуть позже?» Озорно подмигнула ей Леандра. Они остановились перед открытой дверью комнаты, где уже ждала Гейра. «Ох, детки, давайте-ка лучше без этого!» Вздохнула из-за стола пожилая женщина. Очевидно, она услышала последнюю фразу. «Когда Эовин ушла, у шести наших охотниц были переломаны кости». «Над нами половина ордена потешалась, а уж от скольких новых заказов пришлось отказаться». «Я не виновата», — оправдывалась Эовин, посылая свирепые взгляды Хароду, который кашлял, чтобы подавить смех. «Я просто не знала об этой традиции». «Обязательно расскажи потом, что произошло», — фыркнул он. «Но в любом случае, это дело давнее», — отмахнулась Гейра и приглашающим жестом обвела маленький столик, на котором были расставлены стаканы с водой и нарезанный ломтиками свежий хлеб. «Угощайтесь, пожалуйста». «Кто-нибудь может присмотреть некоторое время за Эллен?» — поинтересовалась Эовин. «Боюсь, она заскучает, пока мы будем обсуждать взрослые дела». Гейра кивнула Леандре, и та взяла девочку за руку. «Пойдем-ка посмотрим, не найдется ли у нас на кухне что-то получше, чем просто хлеб и вода». Гейра предостерегающе прочистила горло, и Леандра поспешно вытащила Эллен из комнаты. «Никто больше не чтит старые обычаи. Никакого уважения», — сокрушенно проворчала настоятельница. Она подождала, пока Эовин, Харрет и Гвидион послушно съедят по куску хлеба и выпьют по глотку воды. Таким образом, все формальности, связанные с гостеприимством охотниц, были соблюдены. «Теперь, пожалуйста, садитесь». Гейра указала на стулья, расставленные по другую сторону от большого письменного стола. Все трое послушно заняли свои места. «Так что именно привело тебя сюда?» Без лишних предисловий обратилась она к Эовин. Та быстро переглянулась со своими спутниками. «Мы направлялись из Зинды в Беллинтор», — медленно проговорила Эовин. «Очевидно, легкий путь вы не искали», — заметила Гейра. «На прямом пути возникли неожиданные трудности. Мы с трудом выбрались из города, а нас потом еще и преследовали до самой границы». Настоятельница задумчиво кивнула. «Да, мы наслышаны о беспорядках в Квесаме. Такую высокую цену пришлось заплатить». Она перевела взгляд на Гвидиона и Харада. «Что именно вы делали в Зинде?» Гвидион неловко откашлялся. Они долго спорили о том, следует ли рассказывать в храме, кто он на самом деле, и решили все же сохранить тайну, иначе пришлось бы слишком долго все объяснять, а доказать принц все равно ничего бы не смог. «Я учился в университете. Харад был моим сопровождающим». «Вот как. Наверное, вы из богатой семьи, раз смогли позволить себе обучение в Зинде. Насколько я знаю, с иностранных студентов взимают огромную плату за обучение». Гвидион утвердительно кивнул. «Моя семья вполне может себе это позволить». Гейра снова повернулась к Эовин. «Ты сказала, вас преследовали. Можешь предположить, почему?» «Нас пытались обвинить в краже». «Теперь мы знаем, что это был всего лишь предлог». Гейра скорбно поджала губы. «Судя по всему, в это же время в Зинде под фальшивым именем находился наследный принц Тимсдаля». Она снова посмотрела на Гвидиона. «Кстати, он был примерно вашего возраста. Вероятно, вы даже пересекались с ним». Гвидион неловко нахмурился. «Я полагаю, именно он и стал целью мятежников. Восстание спровоцировали боевики, которые хотели захватить принца». Взволнованная Эовин подалась вперед. «Откуда ты это знаешь?» «Ситуацию в Квесаме удалось урегулировать. Правительство принесло извинения королевской семье. Но возместить ущерб невозможно». «Ущерб?» «Наследный принц мертв». «Что?» Одновременно воскликнули Гвидион и Харад. «Труп изуродован до неузнаваемости, но посол смог опознать его по некоторым личным вещам, что у принца находились при себе. Должно быть, сейчас его тело как раз на пути в Тимсдаль». Гвидион вскочил. «Но это просто неслыханно!» Он взволнованно провел рукой по волосам и в поисках поддержки оглянулся на Эовин и Харада. «Увы, но и это еще не все», — мрачно продолжала Гейра. «Получив столь ужасную новость, королева слегла. До сих пор все пытаются скрыть это от народа, но наши информаторы выполняют работу безупречно, и новости из Беллинтора совсем не радостные. Королева в критическом состоянии, а государственную власть по доверенности принял на себя князь Бэрон». «Бэрон?» Гвидион с негодованием уставился на настоятельницу. «Этот выскочка не имеет на это никакого права!» «С вами, пожалуй, согласились бы несколько дворянских семей, которые сами претендуют на трон, поскольку законного наследника больше нет. Но большинство поддерживает Бэрона. На протяжении многих лет он был незаменимым советником королевы и благодаря широкому кругозору пользуется огромным доверием королевского двора. Поговаривали даже, что они с королевой заключили брак. Она бы никогда не согласилась на это. При других обстоятельствах, вероятно, и не согласилась бы. Но сейчас все складывается так, что у нее может просто не остаться другого выхода, кроме как повторное замужество. Империи нужен наследник, иначе может начаться гражданская война». Гвидион обессиленно опустился на стул. Эовин ей сама с трудом переваривала эту информацию. Создавалось впечатление, что под ногами зыбучие пески, и она медленно проваливается. Как будто угрозы со стороны Ульфарата было недостаточно. Если, конечно, не окажется, что наследник престола чудесным образом выжил. В наступившей тишине продолжила Гейра. Ее взгляд остановился на Эовин. Если кто-то и смог бы вытащить его оттуда, то только ты. Так скажи мне, пожалуйста, что ты не случайно оказалась в Зинде, и Лариса оказалась права относительно этих мужчин. Эовин подняла голову и встретила полный надежды взгляд Гейры. «Не ты ли мне говорила, что случайностей в жизни не бывает, даже если взаимосвязь событий мы осознаем гораздо позже?» Пожилая женщина робко улыбнулась. «Так это правда», — обратилась она к Гвидиону. «Вы принц Гвидион?» Тот шумно выдохнул. «Да». Звучало это так, будто с его плеч свалился огромный груз. «Хвала нашей богине!» Гейра хлопнула в ладоши и на мгновение прикрыла веки. «Вам нужно как можно скорее добраться до Беллинтора!» «Да, я знаю!» Принц подался вперед. «Как там мама?» «Мы можем отправить ей весточку!» «Не уверена, можно ли доверять посольству и действовать через них. Вполне вероятно, состояние королевы столь серьезно, что ей пришлось полностью отойти от дел. Но я обязательно посмотрю, что могу сделать». «Нет», — вмешалась Эовин, — «это слишком рискованно. Если узнают, что мы направляемся в Беллинтор, преследование возобновится». «Ты думаешь, что за всем этим стоит кто-то из придворных?» — ошеломленно спросил Харад. «Я бы этого не исключала. Кто-то знал, где можно найти Гвидиона, и делал все возможное, чтобы его схватить. Даже смерть его инсценировали, правда, пока не ясно, по какой причине. Возможно, заговорщики были уверены, что из той заварушки мы не выберемся живыми, либо просто хотели подорвать авторитет Тимсдаля. Если князья так уверены, что теперь и королева в их власти, появление Торстена их не остановит». Гейра в шоке потерла лицо. «Ты думаешь, что все было спланировано заранее, чтобы в Тимсдале произошел раскол?» «Во всяком случае, мне так кажется». Настоятельница поклонилась Гвидиону. «Вам в сопровождение я дам своих лучших охотниц. Нужно немедленно отправляться в путь. Завтра утром». «Я бы все же предпочла, чтобы мы продолжили путь без посторонних», — возразила Эовин. «Охотницы привлекут ненужное внимание. Как семья мы меньше выделяемся». Гейра кивнула. «Как посчитаешь нужным. Только скажи, чем еще мы можем помочь. Все наши ресурсы в вашем распоряжении». Когда они покинули кабинет, оказалось, что Леандра с еще несколькими охотницами ждет в коридоре. Женщины с любопытством вытянули шеи, причем Гвидиону и Хараду уделялось внимание не меньше, чем Эовин. «Так что насчет небольшого соревнования?» С усмешкой поинтересовалась Леандра, уже сменившая светлое одеяние на тренировочный костюм. «На этот раз ты так легко не отделаешься!» Эовин с сожалением улыбнулась. «Охотно тебе верю!» Судя по всему, Леандра действительно пребывала в прекрасной форме. «Однако у меня совсем нет на это времени. У нас много дел, а завтра утром нужно уезжать». По толпе эхом прокатился гул разочарования. «В следующий раз непременно», — пообещала Эовин. «Может, хотя бы кто-то из твоих спутников согласится немного потанцевать?» — послышался голос Раи, которую ранее было почти не видно, поскольку та стояла у окна. Сейчас она выпрямилась и нагло смотрела на Эовин. Она изо всех сил пыталась сохранить невозмутимое выражение лица. Рая была родом из Фееха и обладала потрясающей экзотической красотой. Казалось, за последние годы она стала еще более неотразимой. Миндалевидные зеленые глаза, высокие скулы, полные алые губы. К тому же распущенные темные локоны падали на ее идеально округлые плечи и ниже, на выставленный на показ пышное декольте. Эовин услышала, как шагавший позади нее Гвидион споткнулся. Харад судорожно сглотнул, а пульс у обоих тут же участился. Райя оказывала такое влияние почти на всех мужчин, и, что удивительно, на очень многих женщин тоже. «Не устала еще охотиться?» — с легкой улыбкой спросила Эовин. Райю можно было бы считать серьезной соперницей, если бы она сама уделяла боевым навыкам вдвое меньше усилий, чем соблазнению. Однако Райю интересовали вовсе не бои. Другие девушки собирали цветы, а она с таким же энтузиазмом собирала мужчин. Райя слегка приоткрыла рот, обнажив при этом жемчужно-белые идеальные зубы. «Ну что ты, разве этим можно насытиться?» Она небрежно оттолкнулась от стены и приблизилась к ним вальяжной походкой. «То есть, взгляни на себя, сразу два красавчика!» Она соблазнительно прикусила нижнюю губу. «А у меня давно не было кавалера!» Райя оказалась вплотную перед Харадом и Гвидионом. «Может, поделишься по-сестрински?» «А что, ребра уже успели зажить?» С медово-сладкой улыбкой осведомилась Эовин. Этим моментом она особенно гордилась. «Вдруг перенапряжешься, будет весьма обидно». В глубине зеленых глаз Раи вспыхнул гнев, но она быстро взяла себя в руки. «Это дела давние, дорогая моя!» — проворковала она, доверительно наклоняясь к Эовин. «Так что, которого из них ты оставишь себе, а с кем могу попытать удачу я?» Райя внимательно наблюдала за реакцией Эовин, но та даже бровью не повела. «Они люди самостоятельные. Без моей подсказки способны принять решение. Их и спрашивай. А у меня нет времени на эти игры». Она двинулась прочь и по дороге отозвала Леандру. «Мне понадобится твоя помощь». «Да-да, конечно!» Леандра тут же бросилась за ней, а Эовин попыталась не думать о том, что осталось за спиной. Она не могла представить, чтобы Харад или Гвидион поддались заигрываниям Раи. Однако они были мужчинами, а тем порой трудно справиться с инстинктами. К тому же сама Райя не привыкла, чтобы ей отказывали. «Да не принимай ты так близко к сердцу!» — проговорила Леандра, как только они свернули за угол. «Она просто пытается тебя разозлить. Ненавидит быть второй». «Я знаю», — отмахнулась Эовин. Тем не менее, она чувствовала себя уязвленной. Райя обладала всеми качествами, которых не хватало самой Эовин. Пусть Эовин и была чувственной и уверенной в себе, но ее уверенность несколько отличалась. Райя всегда точно знала, чего хочет, и не стеснялась идти по головам, чтобы заполучить желаемое. Мысли Эовин вернулись к Хараду, и внезапно какая-то маленькая, трусливая часть ее пожелала, чтобы он действительно провел остаток дня в постели Райи. В таком случае ей самой не придется больше о нем беспокоиться. Она едва успела додумать эту мысль до конца, когда услышала позади быстрые шаги. Их догоняли мужчины. «Дикарка сумасшедшая!» — покачал головой принц. «Знаете, а вы первый, кто на нее жалуется!» — нахмурилась Эовин. «Что-то с трудом верится!» — Харад одернул рубашку. «Тут и дело-то было не в нас. Она тебя пыталась задеть». «У нас был конфликт в прошлом», — пожала плечами Эовин. «О, я бы очень хотел услышать эту историю», — Леандра усмехнулась. «Если вкратце, Рая попала в засаду, завязалась драка, и в итоге у нашей красотки 5 сломанных ребер. Как с этим связана Эовин, понятия не имею». «Доброй ночи. Засыпай спокойно». Эовин нежно погладила малышку по голове, приглушила свет масляной лампы и покинула комнату. После полученных утром ужасных новостей и напряженных приготовлений к дальнейшему путешествию, она совершенно вымоталась. Но прежде чем ложиться спать, требовалось сделать кое-что важное. В течение последних нескольких часов Эовин снова и снова размышляла над этим и, наконец, решилась. Путь, который лежал перед ними, был полон неизвестности и опасностей. Судя по всему, Даже в Беллинторе будет небезопасно. Понадобятся все имеющиеся в ее распоряжении навыки и способности. Элвин заперла дверь своей комнаты и приготовила все необходимое для осуществления своего плана. Затем разделась по пояс, встала перед зеркалом и посмотрела на метку на левой лопатке. Настал момент истины. Взяв готовые полоски ткани, намазанные холодным воском, который охотницы обычно использовали для удаления нежелательных волос на теле, Элвин согрела их между ладонями. Как только воск стал мягким и липким, расположила полоски в форме звезды вокруг своей метки, немного раздвигая кожу, чтобы натянуть ее. Быстро, чтобы не передумать в самый ответственный момент, Элвин схватила скальпель и приставила его к плечу. Выступила кровь, и она стиснула зубы, начав срезать с тела кусок кожи размером с монету. И пусть накатила тошнота, но она решительно перевела дыхание, борясь с болью, и продолжила. В груди бешено колотилось сердце. Наконец все было сделано, и Элвин скорее приложила к кровоточащей ране компресс с лечебной мазью. После того, как обработала место, Элвин осторожно приклеила кусочек кожи на гладкий деревянный диск, примерно такого же размера. Ее взгляд упал на стоявший на прикроватной тумбочке бюст Арии. Пробормотав извинения богини, Элвин завернула диск в чистую тряпицу и подсунула его под статуэтку. Ария должна была понять. Элвин не знала, как работает магия руны, понятия не имела, избавилась ли от метки окончательно, просто убрав ее с кожи. Не представляла, будет ли похожий на рунический камень отпечаток иметь такой же эффект, как сам камень, если носить на шее такой самодельный деревянный кулон. Просто решила заранее его изготовить, на случай, если вдруг ее силы выйдут из-под контроля. Вдруг кулон поможет ей не сорваться. Последнее, чего сейчас хотелось Эовин, это привлекать к себе ненужное внимание как ульфарадцев, так и людей. Она и так впуталась в опасную историю. Эовин прислушивалась к себе. Наверное, сейчас в ней что-то менялось. Или все же? Она смиренно вздохнула. Может, это и вправду была обычная родинка, и ничего необычного в ней не таилось. Она сняла линзы из цветного стекла и посмотрела на себя в зеркало. Из отражения ей сверкнули большие глаза цвета аметиста с золотыми крапинками, такие фиолетовые, такие удивительные, что на них сложно было не обратить внимания. Нет, конечно, Элвин ничего не придумала. Она не являлась человеком. Только и ульфарадкой она не была. Кто же она тогда? Едва проснулась утром, Элвин первым делом посмотрела на деревянный кулон с отпечатанной руной. Ткань впитала влагу, поэтому кожа высохла за ночь. Результат вполне удовлетворил Элвин, хотя мысль о том, что теперь она будет носить с собой кусок собственной плоти, и вызывала легкое отвращение. Она достала флакон с прозрачным лаком и тщательно намазала им кулон, чтобы обезопасить кожу и защитить от повреждений. После этого обработала рану, которая постепенно заживала, и снова прислушалась к себе, пытаясь понять, изменилось ли уже что-то. Внезапный стук в дверь заставил вздрогнуть от удивления. Ведь Элвин вообще не слышала до этого шагов по коридору. «Элвин, все в порядке?» — позвал Харрод. «Я сейчас!» — поспешно крикнула она, надевая поверх обтягивающих кожаных брюк темно-серое дорожное платье. Униформа охотницы слишком бросалась бы в глаза во время их предстоящего путешествия. Теплое платье облегало ноги, и это ощущалось немного непривычно. Элвин нащупала потайные пуговицы, которые располагались по обе стороны юбки на высоте бедер и шли дальше вниз по подолу, в случае чего их можно было быстро расстегнуть, чтобы избавиться от платья. Хотя бы что-то. Она представить не могла, как большинство женщин изо дня в день носит подобную одежду. Харрод снова постучал, и, поспешно распахнув дверь, Элвин мельком окинула его взглядом с головы до ног. Он тоже успел переодеться в брюки и рубашку, сшитый из значительно более грубого и теплого материала. Меховой жилет дополнял образ ремесленника, который разбил палатки в приграничном регионе, чтобы начать все сначала со своей семьей в столице. Разве что меч на боку немного не вписывался в общую картину. С другой стороны, времена нынче были опасными, а путешествие предстояло долгое. Эовин невольно улыбнулась, на мгновение представив, что жизнь сложилась бы иначе, останься она по-прежнему в Хельмсвере. Дочь главы клана и простой ремесленник, однажды постучавшийся в ее дверь. Она открыла бы ему и замерла, не в силах отвести глаз. Потом началось бы беззаботное общение. Они бы обедали в гостевом домике, устроили бы пикник в лесу, вместе ходили бы на охоту. И прожили бы простую, спокойную жизнь, как и все честные и работящие люди. Эовин решительно отбросила пустые мечтания, которые никогда не воплотились бы в реальность. Судьба уже распорядилась по-своему. «Что такое?» — удивленно поинтересовался Харрод. Она тут же потрясла головой. «Ты выглядишь хорошо, то есть настоящий рабочий парень!» Почувствовав, как загорелись щеки, Элвин поспешила откашляться. «Спасибо!» Харрод весело улыбнулся, рассматривая ее. «Очень хотелось увидеть тебя в настоящем платье. Было интересно, как ты в нем будешь выглядеть». «Ну вот, как-то так и выгляжу». Элвин тоже оглядела себя, мысленно поблагодарив Харрода за смену темы. «Если честно, я не очень люблю платья». Она повела плечами. «Так мне придется взять лишь половину оружейного арсенала». «Всего-то половину». Харрод начал присматриваться тщательнее, буквально пожирал глазами, надеясь найти потайные карманы или какие-то выпуклости. Угадав его намерение, Элвин скрестила руки на груди. «Я бы очень сглупила, если бы оружие можно было так легко обнаружить, правда же?» «Но мне очень хотелось бы увидеть, где ты их прячешь». От мужского взгляда по спине у нее пробежала дрожь и начала покалывать в коленях. Однако Элвин, снова кашлянув, взяла себя в руки и с вызовом посмотрела на Харрода. «Многие мужчины хотели это увидеть, все локти себе искусали». «Охотно верю», — рассмеялся он. «Но и этот факт не помешает мне надеяться, что у меня все-таки есть шанс». «В любом случае, твое эго выше крыши», — колко заметила Элвин, не желая признаваться, что ей очень даже понравился этот шуточный флирт. Пока Харрод над ней подшучивал, общаться с ним было куда проще. Гораздо проще, чем с его более серьезной, глубокой стороной, с теми его качествами, которые пробуждали в Элвин желание прижаться к нему и позволить согреть себя изнутри. Харрод чуть вскинул брови. «Я ведь уже и так видел то, о чем немногие догадываются». Элвин в замешательстве уставилась на него. «Твои глаза», — мягко пояснил он. Казалось, Харрода это одновременно восхищало и вызывало благодарность, как будто факт, что он знает секрет Элвин, действительно имел для него огромное значение. Элвин поднесла руку к глазам. Она забыла надеть линзы. Тут же крепкие пальцы легко, словно перышко, сомкнулись вокруг ее запястья. «Почему бы тебе просто не оставить это как есть? Твои глаза, они прекрасны. Их не нужно прятать». Элвин отвела взгляд и, решительно высвободившись из хватки, с сожалением покачала головой. «Это все усложнит. Слишком много внимания, слишком много объяснений. Он кивнул. И пусть его не совсем убедили слова Эовин, но все же Харад отнесся с пониманием и уважением к ее решению. «Как посчитаешь нужным. Мы подождем тебя у входа». «Да, скоро буду». Закрыв дверь, она быстро собрала вещи, вставила стеклянные линзы, повесила на шею кулон с руной и спрятала его под одеждой. Сейчас было не самое подходящее время для экспериментов. Наконец Эовин накинула на плечи теплую дорожную накидку. Осень постепенно подходила к концу. Дни стали холоднее, чаще шли дожди. Охотница надвинула на лоб отороченный мехом капюшон и повернулась к зеркалу, проверяя, все ли в порядке. Погода послужила хорошим предлогом для того, чтобы не снимать капюшон. Простое серое платье дополняло все остальное, делая внешность ничем не примечательной. Плюс было достаточно сложно определить ее возраст. Пока лицо Эовин оставалось в тени, никому бы и в голову не пришло, что она слишком молода, чтобы быть матерью Эллен. Она в последний раз осмотрела комнату, чтобы убедиться, что ничего не забыла, и направилась к ожидающим в коридоре мужчинам. Гвидион, одетый так же, как Харад, кивнул ей в знак приветствия. «А где Эллен?» — удивленно спросила Эовин. «Она уже ушла», — объяснил Гвидион. «Кухарка пообещала ей какое-то особенное угощение. Видимо, считает, что малышка чересчур худа для своего возраста». Эовин закатила глаза. «Очень надеюсь, что ей не станет плохо после всего, что она в себя запихнула. Вчера плотно поела, сегодня...» В сопровождении Харада и Гвидиона она направилась к главному дому и с удивлением отметила, что мужчины держатся как-то очень уж близко к ней. Незадолго до того, как достигли большого здания, Гвидион даже небрежно положил ей руку на плечо. Эовин собралась запротестовать, но тут Харад обнял ее за талию и собственнически положил руку ей на бедро. Эовин резко повернула к нему голову. Прикосновение было очень приятным. Все труднее становилось притворяться, что для нее это ничего не значит. Кроме того... «Подыграй в этот раз!» — хрипло прошептал ей на ухо Харад, и Эовин только ошеломленно кивнула. Тесно обнявшись, они вошли в столовую, и все головы тут же повернулись в их сторону. Райя недоверчиво прищурилась, увидев, как доверительно обнимают Эовин ее спутники. Гвидион весело подмигнул охотнице, а на лице Харада появилась немного развязная, но чрезвычайно довольная ухмылка, когда он повернулся к Эовин, и его дыхание нежно коснулось женского уха. Райя поджала губы и тут же завела разговор с сидящей рядом охотницей, делая вид, будто Эовин и ее сопровождающих вообще не существует. Сердце Эовин переполнилось теплотой и благодарностью. Она неожиданно остановилась, чем вызвала встревоженный взгляд Харада. Эовин едва заметно покачала головой, чтобы успокоиться и привести мысли в порядок. За последние 5 лет никто не делал для нее ничего подобного. Да никто в жизни не относился к ней настолько трепетно. Дело тут даже не в том, какие выводы о ней теперь сделает Райя. В сущности, Эовин это не волновало, но Харат и Гвидион только что за нее заступились, защитили ее от враждебности и черной зависти. Эовин смотрела на обнимавших ее мужчин так, будто ничего необычного они не делали. А между тем ее сердце сжалось, наконец готовое распахнуться навстречу им. Так долго быть в одиночестве, никому не доверять, всегда действовать осторожно. И вот неприступная броня дала трещину. Неужели ей наконец-то не нужно справляться совсем в одиночку и только своими силами? Эллен вскочила со своего места и радостно поманила ее к себе. Эовин, улыбаясь, поспешила к ней. «Смотри, у меня новое платье!» — гордо объявила малышка, крутясь на месте. Ее наряд состоял из малиновой юбки и светло-коричневого замшевого лифа с кремового цвета рукавами. Волосы девочки были аккуратно уложены вокруг головы, образуя маленький венок, а ее глаза так и сияли. Просто удивительно, как она изменилась всего за пару дней. Только и требовалось, что сытно покушать, отоспаться и принять ванну. «Очень, очень красиво», — заверила Эовин. Малышка слегка наклонила голову и скептически осмотрела ее. «А твое платье не такое уж красивое», — заявила она. Эовин села рядом, краем глаза заметив, как Гвидион и Харат прячут улыбки. «Когда я выбирала платье, для меня было важно другое», — объяснила она девочке. «И что же?» — Эллен взяла себе сладкую булочку. «Например, я думала, как именно смогу тебя защитить». «У нее под юбкой наверняка дюжина пистолетов», — вмешался Харат. Эовин одарила его веселым взглядом. «Неплохая попытка, но все равно не угадал». Обратив внимание, что Гвидион тоже внимательно на нее уставился, Эовин нахмурилась и предостерегающе покачала головой. Однако мужчин это не остановило, и они продолжили шепотом высказывать дикие предположения о том, где и какое оружие она могла спрятать. Эовин вздохнула. Тут она явно просчиталась. «А когда я вырасту, я буду сильной и красивой», — решительно сообщила Эллен, и Эовин мрачно откусила булочку.